Вошла мать. Он взял ее руки и поцеловал их. «Как часто я думал о вас», — сказал он. «И я тоже», — ответила она. Они сели. Улыбаясь, глядя друг другу в глаза, они чувствовали желание поцеловаться в губы. «Моя дорогая маленькая Кло, я люблю вас». «И я тоже». «Значит, ты на меня не очень сердилась?» «И да, и нет. Я была очень огорчена. А потом я поняла твои побуждения и сказала себе, не беда, не сегодня, не завтра он вернется ко мне». «Я не смел прийти. Я не знал, как ты меня примешь. Я не смел, но страшно хотел прийти. Кстати, скажи мне, что с Лариной? Она со мной едва поздоровалась и ушла с рассерженным взглядом». «Не знаю, но со времени твоей женитьбы с ней нельзя говорить о тебе. Мне, право, кажется, что она тебя ревнует». «Да что ты!» «Уверяю тебя, милый, она больше не называет тебя милым другом, а зовет господин Форестье». Дюруа покраснел, потом придвинулся ближе к молодой женщине. «Дай твои губы». Она протянула их, они поцеловались. «Где мы можем встретиться?» — спросил он. «На Константинопольской улице». «Как? Разве квартира еще не сдана?» «Нет, я ее оставила за собой». «Оставила за собой?» «Да, я думала, что ты вернешься ко мне». Он почувствовал прилив горделивой радости. «Эта женщина, значит, любит его, любит настоящей, постоянной и глубокой любовью». Он прошептал: «Я тебя обожаю». Затем спросил: «Как поживает твой муж?» «Отлично. Он пробыл здесь месяц и третьего дня уехал». Дюруа не мог удержаться от смеха. «Как это кстати!» Она наивно ответила: «Да, очень кстати. Впрочем, его присутствие меня никогда не стесняет, ты ведь знаешь». «Да, правда. Вообще, это прекрасный человек». «Ну а ты?» — спросила она. «Как сложилась твоя новая жизнь?» «Ни хорошо, ни плохо. Жена моя. Хороший товарищ, союзница». «И только?» «И только. Что касается сердца, я это прекрасно понимаю. Однако она хорошенькая». «Да, но меня она не волнует». Он подошел к Клотильде и прошептал: «Когда мы увидимся?» «Хотя бы завтра, если хочешь». «Хорошо. Завтра в 2 часа?» «В 2 часа». Он поднялся, чтобы уходить. Потом пробормотал, слегка смущенный: «Знаешь, я намерен взять на себя квартиру на Константинопольской улице. Я так хочу. Не достает еще, чтобы ты оплачивала ее». В порыве нежности она поцеловала его руки и прошептала: «Делай, как хочешь. С меня довольно того, что я ее сохранила, и что мы можем теперь встречаться там». И Дюруа ушел, чувствуя в душе полное удовлетворение. Проходя мимо витрины фотографа, он увидел портрет полной женщины с большими глазами, который напомнил ему госпожу Вольтер. «Ну что ж», — подумал он, — «она еще, должно быть, не дурна. Как это случилось, что я ее до сих пор не замечал? Интересно, как она будет себя держать со мной в четверг?» Он продолжал шагать, потирая руки, исполненной внутренней радости, радости, вызванной успехом во всех его планах, эгоистической радости ловкого человека, которому везет, тайной радости, порожденной польщенным тщеславием и удовлетворенной чувственностью, результатом женской благосклонности.